Глава 19. Когда я открываю холодильник и вижу эти блюда с овощами и фруктами, я всегда вспоминаю картины Арчимбольдо. Это ты, Мелоди, стараешься для меня? Ну, скажем, что я принимаю в этом не последнее участие. Мне хочется как-то вас развеселить, что ли. У вас такие мрачные воспоминания. Мелоди будто вглядывалась в лицо Роуз, пытаясь найти на нем какие-то изъяны, дефекты. Вначале мне неизбежно приходили в голову картины Бэкона. Ужас какой! Я должна была бы есть жилы и мышцы. А так, может, я должна стать одним из этих блюд-портретов? Да-да. Поэтому я быстро переориентировалась и перестала, пардон, обращать внимание на ваши картинки, а посмотрела несколько фильмов вашего времени. И еще один Гринуэя про чудовищного обжору. И еще один французский. Мне хотелось создать некие произведения для вас, Роузи. Я так признательна. Но когда это все попадает в мой холодильник, вот в чем вопрос. И еще, здесь вроде бы я живу, а совершенно очевидно, что кто-то приходит и убирает в доме. Мелоди кокетливо повернулась и встала, будто позируя камере. А зачем вам их видеть? Пылесосящих, подметающих, вытирающих. Пыль. Что? Вытирающих несуществующую пыль, подметающих свою тень. Здесь нет ничего такого, что надо было бы пылесосить и вытирать, понимаете? Роуз, не лезьте в это, ну... Бутылку. Вас все-таки плохо снарядили лингвистически. И вообще, мне кажется, что вас готовили в актрисы. Да, вы производите впечатление известной актрисы. Той, что явно напоминает «у всех на слуху, только вот имя забыли». В любом случае, некая глянцевая обложка журнала. Посмотрите на себя в зеркало. Вот так, как вы только что стояли. Просто обложка. Мелоди засмеялась, но посмотрела таки в зеркало. К своему удивлению, Роуз отметила, что отражение девушки в зеркале ей не слишком понравилось. Как странно. А вот Ирен напоминает мне такую вездесущую... Как бы это сказать не очень грубо. Ну ладно, сучку. Такие работали в модных журналах, в редакциях. Ужасно противные по натуре, но чудовищно любезные внешне. Искусственные до тошноты. Некоторым, правда, это нравится. Нику, например. Они любовники? Ну, конечно. Они работают. И они любовники. Это ведь так удобно. И мы с Николсом работаем, и любовники. Да, я понимаю. Ни секунды, потраченные впустую. Все очень логично и рационально. А по-вашему, Роуз, все должно быть чудовищно сложно, иррационально, алогично. Жуть какая-то, да? И это вы называете борьбой, так? Конечно, в человеческой жизни есть что-то абсурдное и бессмысленное. А у вас даже пыли нет. И возраста. Вы ведь не стареете. У вас запрет на старение. И мы, я, как персоны нон-грата. Но разве это не абсурдно? Умереть молодым, в расцвете сил. Роуз остановилась, потому что Мелоди, улыбаясь, смотрела на нее как-то снисходительно, жалея будто, говоря словно «А кто вам сказал, что мы умираем?»